Глава шестая. Меня разбудили первые косые лучи солнца. Они упали на крыши домов, отразились в стеклах и хроме машин, вырвали меня из благословенного онемения и вонзились тысячами игл острой боли. Мое тело облепил гравий, а пальцы так впились в ладони, что их с трудом удалось разжать. Пот, обильно заливавший лицо, пока я вылезал из-под машины, смывал ручейками засохшую кровь. Чувства возвращались медленно, пропорционально усилению боли, повсеместной и нескончаемой. Голова буквально раскалывалась, в глазах двоилось. Я уже кое-что вспомнил и начал соображать. С разбитых губ срывались проклятия. Тяжесть, тянувшая меня вниз, оказалась моим револьвером. Ха! Он все еще был под мышкой. Я так и не воспользовался им. Кретин! Угодить в такую ловушку. Круглый идиот, вполне заслуживающий того, чтобы ему набили морду. Каким-то чудом уцелели часы, и теперь стрелки показывали 6:15. Значит, я провалялся здесь всю ночь. Встать не удалось. Ноги не держали меня, и я привалился спиной к машине, пытаясь отдышаться. Адская боль не позволяла шелохнуться. От одежды остались одни лохмотья. С лица свисали кусочки содранной кожи, а притронуться к затылку вообще было невозможно. В груди стучал и разрывался гигантский молот. Я не мог определить, сломано ли у меня какое-нибудь ребро. Судя по боли, не было ни одного целого. Не знаю, сколько я так сидел, бездумно пропуская сквозь пальцы гравий. Может, минуту, а может и час. Потом мне надоело процеживать гравий, и я стал кидать мелкие камушки в колесо автомобиля напротив. С коротким тонким звуком они ударялись в декоративный колпак и падали на землю. Затем вдруг раздался совсем другой звук, и я потянулся за камушком, чтобы попробовать снова. Но это был не камень, это было кольцо, знакомое кольцо с гравировкой, поцарапанное и помятое. Неожиданно я забыл про усталость, забыл про боль, я вскочил на ноги, и скверная широкая ухмылка разлепила мои губы, потому что кто-то поплатится жизнью, когда попытается забрать у меня кольцо рыжей. Этот кто-то умрет медленно и мучительно, и ставлю его проклятую голову, что пока он будет умирать, я буду смеяться. Моя машина дожидалась меня на своем месте. Я открыл дверцу и рухнул на сиденье, стараясь устроиться так, чтобы тело меньше горело и ныло. Выезжая из ворот, я протянул в окошко $2 в уплату за превышение времени стоянки. Парень взял их, даже не подняв глаз. Тысячи ножей вонзались в мою плоть. Ноги отказывались сжать на педали. Чудом никого не задавив, я добрался до 56-й улицы. У дома Лолы вырубил мотор, а когда волна боли немного схлынула, слез с сиденья и поплелся к парадному. Лестница оказалась пыткой. У меня еле хватило сил, чтобы нажать на звонок. Лола открыла дверь, и глаза ее округлились. «Боже мой! Майк, что произошло?» Она схватила меня за руку и провела в комнату, где я свалился на диван. «Майк, с тобой все в порядке?» Я с трудом сглотнул. «Полный ажур. Я вызову врача». «Нет». «Но, Майк, Я сказал «нет, черт побери!» «Оставь меня в покое. Мне нужно отдохнуть». Лола расшнуровала мои ботинки и подняла ноги на диван. Она была взволнована, но, как всегда, прекрасна. В другом черном платье, казавшемся на ней нарисованным. «Куда-нибудь собралась, детка?» «На работу, Майк. Теперь, конечно, не пойду». «Я тебе дам, не пойду. Сейчас это важнее всего. Только разреши мне остаться здесь, пока я немного не оклемаюсь. Такие переделки для меня не впервой. Чепуха. Иди». «У меня еще час». Ее нежные руки опустились на мой галстук, развязали его и убрали. Она вытащила меня из пиджака и рубашки без особых для меня страданий, и я удивленно посмотрел на нее. «Патриотизм?» «Прошла курсы медсестер. Сейчас я тебя вымою». Лола прикурила сигарету и сунула ее мне в рот. Затем прошла на кухню, и я услышал шум воды. Появилась она с кипой полотенец. Мои мышцы застыли, и я не мог вынуть окурок изо рта, пока это не сделала Лола. Достав ножницы, она разрезала мою майку. Мне было страшно смотреть, но я себя пересилил. По груди расходились полосы, приобретающие густой багровый оттенок. Лола слегка надавила на ребра, ища перелом, и даже это прикосновение заставило меня напрячься. Зато мы оба убедились, что кости не торчат. Все обошлось. Вода оказалась обжигающе горячей и в то же время мягкой. Я лежал, а Лола протирала мне лицо, плечи, грудь, руки, обрабатывала раны и ссадины. Я уже почти спал, когда почувствовал, как пальцы расстегивают ремень. Мои глаза приоткрылись. «Эй, что?» — начал я, но получилась жалкая пародия на речь, и Лола не послушалась. Мне оставалось лишь закрыть глаза и позволить раздеть себя. Нежные, ласковые прикосновения, словно легчайшими перышками, уносили боль. Ручейки горячей мыльной воды смывали грязь. Это было замечательно. Это было так хорошо, что я заснул, а когда проснулся, было 4 часа, и Лола уже ушла. На столе у изголовья стоял кувшин воды с почти растаявшими кубиками льда, пачка лакис и записка. Потянувшись за ней, я обнаружил, что боль поутихла. Записка гласила: «Майк, дорогой, оставайся здесь до моего прихода. Все твои вещи пошли на помойку, так что не пытайся от меня убежать. Я взяла ключи и захвачу из твоей квартиры одежду. Револьвер под диваном, но, пожалуйста, в комнате не стреляй, не то меня отсюда выставят. Веди себя хорошо. Люблю, Лола». Одежда. «Черт, неужели она выбросила? Там ведь кольцо!» Я откинул простыню и вскочил, несмотря на возникшую боль. Впрочем, это оказалось лишним. Мой бумажник... Мелочь и кольцо лежали совсем рядом, на столе за кувшином. Но, по крайней мере, я мог без дополнительных усилий позвонить. К телефону подошел мистер Берин Гроттон. «А, это вы, Майк. Добрый вечер. Как дела?» «Хвалиться нечем. Только что из меня едва не выбили дух». «Что? Что такое?» «Я попал в ловушку». «Сам виноват. В следующий раз буду умнее». «Ну, что произошло?» Я услышал, как он тяжело сглотнул. Насилие было противно самой его натуре. «Меня направили к некоему Мюррею Кандиду. Не найдя у него того, что искал, я последовал за ним к автостоянке и... там влип. Один из этих подонков думает, что проявил снисходительность, позволив мне жить. Но я начинаю сомневаться в его доброте. Мистер Берин потерял самообладание. Боже мой, Майк! Возможно, вам не стоит... я имею в виду... Я рассмеялся, но в моем голосе звучало все, что угодно, кроме веселья. Они избили меня, но не запугали. Так, урок на будущее. В определенном смысле я даже рад, что это случилось. Рады? Боюсь, мне непонятна ваша точка зрения, Майк. Так чудовищно некультурно. Я просто отказываюсь... Один из ублюдков — убийца рыжеволосый, мистер Берин. Да? Это очень важно, разумеется. Но как вы узнали? Он выронил кольцо, которое снял с пальца рыжий. Оно у меня. На этот раз в голосе моего клиента прозвучало нетерпение. Вы видели его, Майк? Вы можете опознать негодяя? Боже, как мне не хотелось огорчать его. Вы, мистер Берин, там было темным-темно. О, жаль, Майк. Что вы теперь намерены делать? Не принимать все близко к сердцу, — отшутился я. На меня навалилась усталость. Простите, я вам перезвоню потом. Сейчас надо хорошенько помозговать. — О, конечно, Майк. Пожалуйста, проявляйте благоразумие. Если с вами что-нибудь случится, я буду чувствовать себя виноватым. Я как мог успокоил его, повесил трубку и, взяв телефон, улегся на диван. Пата на работе не оказалось, и я позвонил ему домой. Он молча меня выслушал. Я рассказал про все, кроме кольца. И Пат это понял. «Ай, есть ведь еще что-то». «Почему ты так думаешь?» — спросил я. «Слишком ты доволен для парня, которому только что пересчитали все кости». «Да, я, кажется, напал на след». «А кто эти ребята? Мальчики Кандида?» «Не уверен». Ну, конечно, не исключено, что они пришли туда раньше нас и все организовали, но у меня есть другая идея. Выкладывай. Когда я пришел, из кабинета Мюррея кто-то уходил. Кто-то, кто меня видел. Я следовал за Кандидом, а тот другой за мной. Поняв, куда направляется Мюррей, он с несколькими ребятами нас обогнал. «Тогда почему не вмешался Мюррей?» — возразил Пат. «Потому что у него такое положение. Он должен быть чист и не замешан ни в какие дела». «Возможно», — согласился Пат. «Пожалуй, тут стоит покопаться. Слушай, для тебя есть новости. Я напал на след твоего приятеля». «Приятеля? Какого?» «Финна и Ласта». Я чуть не выронил трубку. Одно упоминание этого имени выводило меня из себя. «Я бы не сказал, что у него хорошая репутация», — продолжал Пат. «Двумя городами на западном побережье объявлен розыск. В обоих случаях он подозревается в убийстве, хотя веских доказательств нет». «Иными словами, не ухватиться». «Да, Майк». «А разрешение на оружие, которое он получил на работе у Берингротона...» «Ласт подумал и об этом. Оно возвращено по почте». «Итак, у него остается другой метод». «То есть?» «Для ножа разрешение не требуется, дружище. Афины любят холодную сталь». Моя спина ныла, и я устал от долгих разговоров, поэтому дал слово Пату позвонить позже и положил трубку. Поставив телефон на стол и устроившись поудобнее, я попытался раскинуть мозгами. Кольцо лежало в моей руке, а лицо рыжей стояло у меня перед глазами. Все его жесткие черты разгладились, их место заняла беззаботная счастливая улыбка. Кольцо оказалось впору для моего мизинца. и я надел его. В половине пятого меня вывел из состояния забытья звук поворачивающегося в замке ключа. Я очнулся, выхватил из-под дивана револьвер, поцарапав при этом руку, и отвел предохранитель. Но это была Лола. Ее так испугало выражение моего лица, что она выронила пакет, который принесла с собой. «Майк!» «Прости, детка, нервничаю», — признался я и бросил пушку на стол. «Я принесла тебе одежду». Лола развязала пакет и подошла ко мне. Когда она села на край дивана, я притянул ее к себе и поцеловал в губы. Она улыбнулась, поглаживая меня пальцами по лбу. «Как ты себя чувствуешь?» «Чудесно, милая! Мне просто нужно было выспаться. Ну, еще несколько дней помучаюсь, но совсем не так, как придется кое-кому. Ух, давно мне не мяли бока. В следующий раз буду держать глаза открытыми и всажу пулю в чьи-то кишки, прежде чем войду в темный переулок. Пожалуйста, не говори так, Майк. Девушка, вы прекрасны», — искренне сказал я, желая переменить тему. Она рассмеялась, затем быстро встала, отдернула простыню и бросила, усмехнувшись с дьявольским коварством. «Ты тоже красив?» Я издал вопль и схватился за покрывало. Когда Лола ушла на кухню, я распаковал одежду, и сообщение, что суп готов, встретил уже при галстуке. «В естественном виде ты мне нравишься больше», — заметила Лола. «Будь паинькой и накорми меня». Покончив с супом, она вывалила из сковороды на блюдо свиные отбивные. Их было слишком много, и я уже хотел протестовать, но Лола положила и себе. Она уловила мое удивление. «Вот почему я выросла такой большой. Ешь плотнее, и будешь таким же». Я был слишком голоден, чтобы разговаривать за столом. Закончили мы пирогом. «Восхитительно. Я чувствую себя заново родившимся». Лола взяла сигарету. «Что будешь делать, Майк?» «Сперва надо выяснить, зачем мне устроили ловушку. А потом кто?» «Я предупреждала тебя, что Кандид опасен». «Этот жирный Боров безвреден, душка. За него работают деньги. Они покупают людей, чтобы те делали то, на что он сам не способен». «Я слышала о Мюрре такие истории, от которых уши вянут. Ты искал книги, да?» «Нет. Он не держал бы их на виду. Я искал потайное место, но там не было и признака сейфа. Если книги вообще существуют, а это под большим вопросом, то запрятаны так далеко, что выкопать их будет непросто». Я откинулся на спинку стула и затушил в пепельнице сигарету. Сидеть прямо было еще больно. «Допустим, я раздобуду компромат на Кандида. Что это даст? Мне нужен убийца, а не сенсационный материал для газет». Сейчас я обращался больше к себе, чем к Лоле, пытаясь разложить все по полочкам. Пока что я располагал бессмысленным нагромождением фактов, которые могли оказаться важными, а могли не стоить ни гроша. Словно подъем по бесконечной лестнице, каждый пролет ведет к следующему, и конца не видно. Итак, Нэнси была убита, причем весьма замысловато. Как это произошло, я, черт побери, не знаю, но обязательно выясню. Мотивы. Ее кольцо после смерти исчезло. То, что оно оказалось у одного из ребят, с которыми мне пришлось иметь дело, — лишнее доказательство того, что это убийство. Однако кому нужна смерть рыжей? Финн и Ласт утверждают, что она украла у него изобличающие документы. Пронесся слух, что с ней лучше не связываться. Финн — крепкий орешек и мог бы заставить парней держать язык за зубами. Но чего они боятся? Получить по морде? Или получить пулю? Черт побери! В городе не так-то просто стрелять в людей. Попробуй вытащи пушку и посмотри, как далеко ты уйдешь. Может, тебе и удастся напугать кого-то, но ненадолго, и рано или поздно придется доказывать, что ты не ограничиваешься пустыми угрозами. Кто пойдет на такое? Лишь тот, кто уверен в своей безнаказанности. Тут меня прервала Лола. Финны и Ласт? Возможно. Подозревают, что он бандит. Но Финны слишком глуп. Думаешь, он мог убить Нэнси? «Я бы много дал, дорогая, чтобы узнать это», — ответил я. Бедная Нэнси. До сих пор не понимаю, почему она им так мешала. Почему должна была умереть? Такая хорошая, мягкая, добрая. Но ведь что-то толкнуло ее на эту дорожку, верно? Да. Ты не думаешь, что она поступила так назло бывшему возлюбленному? Конечно, нет. Она чересчур умна. Лола подалась вперед и посмотрела на меня долгим напряженным взглядом. Майк, что это за люди? Те, что убивают. Грязные люди, крошка, сказал я. Деньги, власть они ценят выше человеческой жизни и убивают, чтобы получить свое, а затем убивают, чтобы сохранить это. Тебе приходилось убивать, Майк? Я почувствовал, как у меня пересохли губы. Да. И не жалею. Ненавижу слизняков. Мой револьвер быстр. Я играю лучше них. Я довожу дело до такой точки, когда они теряют голову и бросаются на меня. Тогда я стреляю. Самооборона, все по закону. Полицейские не могут зайти так далеко, но хотели бы. Не забывай. Мы обычно хулим полицию, однако там работают отличные ребята, по рукам и ногам повязанные запретами. Ну, конечно, среди них есть и негодяи, а где их нет? Лола смотрела сквозь меня отрешенным, направленным куда-то вдаль взглядом. «Чем я могу помочь?» — прошептала она. «Думай, Лола! Вспоминай каждый разговор с Нэнси, все, что было сказано или подразумевалось. Если найдешь что-нибудь важное, сообщи мне». «Да, Майк. Но откуда я знаю, что важно?» Я наклонился и сжал ее руку. «Слушай, детка, я не хочу напоминать, но ты была в денежном рэкете. Все, что мешало некоторым людям получать доход, могло стать причиной смерти». «Кажется, поняла». «Ну и умница!» Я встал и сунул сигареты в карман. «Ты знаешь, где меня найти. И смотри, сама ничего не предпринимай. Я не желаю никаких случайностей». Лола отодвинула стул. Мы вместе прошли к двери. «Почему? Я что-нибудь значу для тебя?» Она была еще обворожительнее, чем обычно. Высокая и грациозная, с глубокими темными глазами, устремленными на меня. «Гораздо больше, чем ты думаешь. Ошибаться может каждый, не всякий может исправить ошибку. Ты одна из миллиона». В ее глазах появились слезы. Нежной, мягкой щекой она прижималась к моему лицу. «Милый, пожалуйста, не надо. Я слишком поздно вышла на верный путь. Просто будь хорошим ко мне, но не очень. Я боюсь, что не выдержу этого». Я потянулся к ней. По ее телу тут же пробежал огонь. Заразительный огонь, передавшийся и мне. Лола крепко обняла меня. Я вышел, не произнеся ни слова, но мы оба знали, что это значит. Я шел и чувствовал себя так, будто прошлой ночи не было, будто мое тело не саднило, а лицо не было поцарапанным и опухшим.